Татуировка! Бобби даже побледнел от зависти. Парень заметил, его улыбка расплылась в ухмылку, полную белых зубов. «Дьяволы, мать твою, самый лучший клуб! Дьяволы правят улицами, а остальные все дырки!» «Улицы там внизу?» «Там внизу, где же хрен еще? Живи, братишечка, ты мне нравишься, вид тебе понтовый, только ежик тебе нафига!» Дверь открылась, ударила жарким воздухом, уличным шумом, и парень исчез. Бобби заинтересовала плетеная корзиночка на столе. Он наклонил ее, чтобы заглянуть внутрь. В ней было полно колец для ключей с пластиковыми брелоками, красными, голубыми, зелеными. Бобби взял одно в руки и прочел золотые буковки. «Угловая луза, бильярд, игровые автоматы, Кенмор, 8-21-27». «Бери, бери, малыш!» Бобби так вздрогнул, что чуть не опрокинул корзинку с кольцами на пол. Из той же двери, что прежде Лен Файлс, вышла женщина, и она была даже потолще него, почти как цирковая толстуха, но ступала она с легкостью балерины. Бобби поднял глаза, она уже стояла перед ним, а вернее возвышалась над ним, она могла быть только сестрой Лена. «Извините». Пробормотал Бобби, положив кольцо назад в корзинку и подталкивая ее кончиками пальцев подальше от края. Возможно, он дотолкал бы ее до противоположного края, и она свалилась бы, но толстуха поддержала ее ладонью. Она улыбалась и вроде бы совсем не сердилась, и Бобби почувствовал невероятное облегчение. «Да нет, я серьезно, обязательно возьми!» Она достала кольцо с голубым брелком. «Дешевые штучки, зато бесплатные. Мы раздаем их для рекламы, как спички, понимаешь? Хотя вот спички я мальчишке дарить не стала бы. Ты ведь не куришь?» «Нет, мэм». «Хорошее начало. И спиртного лучше не пробуй. Ну-ка, бери, не отворачивайся от дармовщинки, малыш. Не так-то ее много в мире». Бобби взял кольцо с зеленым брелоком. «Спасибо, мэм. Очень классный». Он положил кольцо в карман, твердо зная, что от него нужно будет избавиться. Если мать его найдет такую штуковину, она не обрадуется, а задаст 20 вопросов, как сказал бы Сал, а может и 30. «Как тебя зовут?» «Бобби». Он выждал, не спросит ли она, как его фамилия, и про себя жутко обрадовался, когда она не спросила. «А я Ланна». Она протянула руку, все в кольцах. Они мерцали, как лампочки автоматов. «Ты тут с отцом?» «С моим другом», — Бобби подчеркнул последнее слово. «По-моему, он делает ставку на боксерский матч Хейвуда с Альбини». А Ланна словно бы встревожилась и готова была засмеяться. Она наклонилась, прижимая палец к красным губам, потом шикнула на Бобби, обдав его крепким спиртным запахом. «Не произноси тут слово «ставка», — предостерегла она, — это бильярдная. Никогда не забывай этого, и всегда будешь цел и невредим. — Ладно. — А ты красивый чертенок, Бобби, и похож. Она запнулась. — Может, я знаю твоего отца? Возможно, по-твоему. Папа умер. Давным-давно. Он всегда добавлял «давным-давно», чтобы люди не растеропливались. — А как его звали? — Но прежде чем Бобби успел ответить, Алана Файл сказала сама, ее накрашенные губы произнесли будто волшебное заклинание. «Может, Рэнди? Рэнди Гарретт? Рэнди Грир? Ну, что-то очень похожее!» На миг Бобби до того обалдел, что не мог произнести ни слова. Из него словно весь дух вышибло. «Рэндалл Гарфилд? Ну откуда?» Она обрадованно засмеялась. Грудь у нее всколыхнулась. — Да по твоим волосам больше всего. Ну и веснушки, а еще этот трамплинчик. Она наклонилась, и Бобби увидел верхнюю половину гладких белых грудей. Они показались ему большими, точно бочки. Она легонько провела пальцем по его носу. — Он приходил сюда играть на бильярде? — Не-а. Говорил, что ским у него не сдается. — Просто выпьет пиво, а иногда...